через 20 лет все девчонки будут долго смотреть вслед. Через 20 лет буду есть деликатесы на обед. Через 20 лет и на ваши, на вопросы дам ответ. Через 20 лет напишу 200 песен и балет. Через 20 лет, наконец, увижу в прессе свой портрет. Через 20 лет закажу на всякий случай амулет. Через 20 лет и в лесу без подготовки возьму след. Через 20 лет. Мне с орбиты перешлют большой привет. Через 20 лет на Памире встречу ламу и рассвет. Через 20 лет снова станет гениальным этот бред. Через 20 лет